Надо сказать, когда батя, наконец, открыл слив металла из своей печи, у меня была твердая уверенность, что плавку мы запороли. Так неохотно струя металла выползала и скользила по желобу в форму, что у меня перед глазами встали незаполненные полости, каверны и прочие многочисленные дефекты. От расстройства прыгнул в специально вырытую яму в ручье, где периодически охлаждались работники. Несмотря на свежий ветерок, дующий вдоль ручья, у нас стояла одуревающая жара от раскалившихся печей. Освежившись, решился подойти к литейному мастеру, прыгающему вокруг формы с тяжелой железякой в руке. Ней он периодически тыкал внутрь, прямо в расплавленный металл. Литейного мастера мы умыкнули из Луцка, несколько недель назад, когда уже с похода возвращались. Наши первые несмелые опыты литья из чугуна всякой бытовой мелочевки убедили меня, что без человека, возившегося с формами и литьем, наша самодеятельность ничем хорошим не закончится. Когда наш набег на поляков дошел до стадии эвакуации и груженный добром обоз отправился домой, четверо казаков с нашей ваташки вместе со мной остались контролировать, чтоб весть про налет не распространялась. Такие же отряды дозорцев оставили и другие ваташки. Через 3 дня мы объединились. Создав ложный обоз, двинулись мимо Луцка в сторону Киева. Тогда я и отпросился заскочить по дороге в Луцк, взяв с собой 2 казаков. Мастера по бронзовому литью мы нашли быстро. Он был один на весь город. Сам поляк, католик, жена аналогично. 3 детей, 2 девки и младший сын. Уговаривать их смысла не было, а мастер был нужен еще вчера. Поэтому пришлось семейство ставить перед фактом, что они срочно переселяются к нам. Отработают 3 года, получат монеты и могут быть свободными. Главе семейства пришлось несколько раз дать по печени, пока он не осознал серьезность наших намерений. Жену, чтоб не орала, пришлось слегка придушить и намекнуть, что у нее 2 почти взрослые дочки, а у меня 2 очень неженатых казака. И если она еще раз откроет рот, то они начнут к ним серьезно женихаться. Мы с собой взяли 2 пустых воза, чтоб было куда барахло погрузить. Еще 1 воз и 2 коней была у мастера во дворе. Загрузившись, мы тронулись в путь. Честно предупредили, если кто по дороге откроет рот, вырежем всю семью. Первой выехала жена с дочкой в сопровождении 1 из моих казаков. За ними следом, так чтоб первую подводу было видно, 2-я дочка с братом и мой казак. Мы с мастером отстали. Заехали по дороге к местному меняле, которому поручили продать дом с оставшимся барахлом за 150 монет. Написали и подписали поручение. Договорились, что монеты он передаст в Киев своему родичу, а мастер лично, через 2 месяца у того заберет. Выехали из города спокойно, стража на выезжающих даже не смотрела. За выезд мы-то не брали. Несмотря на экстрим при знакомстве, наше сотрудничество с мастером по приезду развивалось успешно. На него большое впечатление произвел тот факт, что за всю дорогу ни жену, ни дочек никто из казаков пальцем не тронул. Что не только он, но и жена с дочками сразу получили оплачиваемую работу. У женщин был выбор: либо нитки прясть, либо полотно ткать, а можно на кухне помогать. Причем работу не только дают, но и оплачивают монетами, как договаривались. Еще его поразило, что к приезду семью уже ждала отдельная просторная полуземлинка, отапливаемая по-белому, с очагом, чугунным настилом и 2 чугунками. Не бог весть что, но и не шалаш, и не дыра в земле. Показывая мастеру наши изделия, сразу сказал, что все чугунки ему подарены, как пример того, что мы льем. И если качество настила всех устраивает, то качество литья чугунных котлов различного размера он должен существенно улучшить. Стенки потоньше, вид более эстетичный. Но главное, поскольку продукция предполагается массовой, сделать формы нужно многоразовыми. При этом, процесс состывания и освобождения формы для повторного использования должен быть минимальным по времени. Нужно было множество литейных изделий из бронзы, детали спускового механизма к самострелам, бронзовые подшипники различных размеров. Их придется доводить на станках, но от качества литья зависит и срок службы, и количество усилий по дальнейшей обработке. Так что работы для мастера было больше, чем надо. Конечно, показал модель пушки, выточенную из дерева в натуральную величину, рассказал, что будем лить это изделие из металла. Срочно нужна форма. Мастер сказал, нет проблем, форма простая, через 8-10 дней будет готова. Как глина будет сохнуть. Тут мне пришлось его удивить еще раз, заявив, мол, мы в литье дубами, сам видел, какие котелки льем, но изготовим такую форму за полдня. Поляка аж трусить начало от злости, он то ржал как ненормальный, то обзывал меня, при этом доказывая, то ли мне, то ли себе, что это невозможно. Дескать, собери хоть 10 беременных баб, а за месяц они не родят. Пришлось прервать его словоизлияние и перейти к конкретике. Яник, хватит языком мотать, чай не на базаре. На что готов об заклад биться со мной? Да на что хошь. Если покажешь чудо такое, год без оплаты на тебя работать буду. Да что год, все 3 года без монет отработаю, а если не сможешь, вдвое мне платить будешь. Один умный человек, когда-то сказал так, из двоих, что бьются об заклад, один, дурак, другой, Иуда. Кто из нас дурак, то мне понятно, но Иудой тоже быть не хочу. Не нужны мне твои монеты, однако за то, что не поверил и дурнем меня называл, ответить придется. Давай так, если изготовлю форму такую за полдня, работаешь у нас не 3, а 5 лет. Монеты каждый месяц получаешь, как договорились. Если не выйдет у меня, через год уедешь, никто держать не будет. Идет, идет. Показывай. Погоди, не гони лошадей. Придет время, все увидишь. Ты у нас много еще увидишь того, что никогда еще не видел. Вот, смотри, тут дырка должна быть, чтоб ядра вылетали, канал ствола называется. Можешь не запоминать, тебе это без надобности. Смотри, какую форму смастерили. Тютелька в тютельку. Да кто ж такое делает? Глина же сразу потрескается. Медь расплавится. Псу под хвост вся работа. Если я тебе, Яник, побожусь, что глина не потрескается, что медь не расплавится, ты же мне не поверишь, а давай еще один заклад. Если, по-моему, выйдет, 7 лет у нас работать будешь. Нет, на следующий день даю тебе 200 монет, пакуешь телеги и уезжаешь. Бьешься об заклад. Как ты говорил, Богдан. Один, дурак, другой, Иуда. Не хочу на твоей дурости, молодой, наживаться. Не будь дураком, Богдан. Я тебе за 3 дня эту форму всю из глины сделаю, может, тогда толк с того будет. Значит, не будет заклада? Ну что ж, значит, просто так это чудо увидишь. За даром. Потерпи 7 дней. То, что увидел Яник в моих руках, настолько шло вразрез с традициями литья, существовавшими в этот период, предугадать его реакцию было несложно. Представьте себе медную колбу с внешним диаметром 8 см, заканчивающуюся конусообразным сужением до 5 см. На ее внешней поверхности, покрытой постным маслом по спирали на вид шнур с шагом 2 см. Шнур обеспечивает каркас первым слоям смеси песка с навозом, наносимым на колбу. Им есть за что зацепиться. Как подсохнут, наносится следующий слой. Сверху, кисточкой, наносит слой жидкой глины с мелким песком. Весь этот внешний слой над медью, со средней толщиной порядка сантиметра, нужен, чтоб с помощью специального шаблона создать почти идеальный цилиндр диаметром 10 сантиметров, а также, он предохраняет медь от расплавленного чугуна. Любой, знающий физику в объеме средней школы, начнет кричать то же, что и Яник, дескать, медь от нагревания расширится, глина потрескается, медь расплавится, а в результате настанет полный амбиц. Если ему шепнут, что в медную колбу будет залита вода, тут уж он задумается и скажет, нахрена это все нужно, ведь проще сделать глиняную форму, как предлагает мастер, и не париться всякой ерундой. Однако в таком исполнении этой простой формы канала ствола был глубокий смысл, В моем мире литейщикам понадобились сотни лет литья чугунных пушек, чтоб прийти к такому решению. Дело в том, что выполненная полностью из глины внутренняя форма приводит к тому, что остывание вылитого орудия идет от внешней поверхности. Область канала ствола остывает в последнюю очередь. Так происходит потому, что площадь сечения канала ствола намного меньше внешней поверхности пушки, а масса внутренней формы намного меньше термической массы формы внешней. Да и теплоотдача, потеря тепла возможна только через поверхность внешней формы. Почему это плохо? Особенностью фазового перехода первого рода является то, что все недостатки структуры вытесняются из затвердевающего материала в жидкий. Поэтому скапливаются в области, застывшей в последнюю очередь. Этой особенностью люди моего мира пользуются давно и многократно. Сверхчистые полупроводники и металлы получаются именно многократным повторением зонной плавки. Впрочем, это не важно. Важно то, что если мы хотим получить качественный канал ствола, то он должен остыть раньше внешней поверхности орудия. В результате проведенного фокуса получаем, что в силу высокой теплопроводности меди и воды по сравнению с составом, температура медной оболочки не будет превышать 100 градусов. Интенсивное испарение воды из медной колбы приведет к быстрому остыванию канала ствола и вытеснению неоднородностей, пузырей и примесей к внешней поверхности пушки, что нам и нужно. Остается следить за уровнем воды и вовремя доливать. А чтоб ответственный мог это сделать без риска для здоровья, верх медной колбы представляет собой расширяющуюся воронку объемом больше ведра. Легко доливать и следить за уровнем воды. Кроме всего прочего, данное новшество позволяет в течение короткого времени охладить всю пушку до приемлемых температур, разобрать составную форму и готовить ее к повторному использованию. Составная форма – второе ключевое понятие, неизвестное Янику в данный исторический период. Любое сложное литье в это время представляет собой индивидуальный заказ, для которого нужна уникальная форма. Совсем другое дело, когда вам нужно вылить много одинаковых изделий достаточно сложной формы. В этом случае многократно изготавливать одну и ту же форму по стандартной методике – недопустимая трата времени и трудовых ресурсов. Пушки как раз представляют собой пример таких изделий, и очень скоро литейщики начнут пользоваться составными формами. В нашем случае составную форму легко себе представить, как четыре закрытые железные короба, поставленные друг на друга. Теперь перед нами поставили задачу вставить внутрь этого сооружения нашу пушку, стоящую вертикально. Нам придется в каждом из трех верхних ящиков вырезать по две большие дырки в верхней и нижней плоскости. В нижнем – одну, в верхней плоскости. Затем мы разрежем всю нашу конструкцию вдоль, сверху вниз, с двух сторон, организовав таким образом 8 половинок. Если мы теперь подвесим модель нашей пушки вертикально над землей, то сможем легко охватить ее всю заготовленными железяками. Основное условие изготовления таких железяк, чтоб между любой металлической частью и моделью пушки был зазор не меньше 5 сантиметров. Теперь можно приступать к изготовлению формы. Модель пушки обильно смазывает постным маслом, устанавливает и стягивает между собой две половинки нижней формы. Затем все свободное пространство между моделью и железом забивают специальным составом. Весьма простым. Крупный песок и лошадиный навоз смешивают и переминают. Навоза дают столько, чтоб высохший шарик, сделанный из смеси после просушки, держал форму. Плотно забив свободное пространство смесью, надевают сверху две половинки следующего уровня, стягивают их и все повторяют. Так до самого верха. Затем половинки верхней формы разъединяют, но не снимают формы. Тонкими железными шпателями разрезают смесь по линии стыка половинок форм и по линии стыка с нижними формами. Придерживая смесь шпателями, отделяют половинки формы от модели. Смазав получившиеся поверхности состава укрепляющим раствором, кладут отдельные формы в слабо нагретую, хорошо продуваемую печь на просушку. Через 2-3 часа форму пушки можно собирать, центровать внутри форму канала ствола и заливать чугуном. Я ж чего поляка на спор сманивал, пользуясь своим послезнанием, жалко его стало. Еще действительно, по глупости своей, захочет уехать через 3 года, а отпускать его нельзя. За 5 лет приживется, девки замуж выйдут, в православных перекрестится, пацан подрастет, казачком станет, тоже рогом упрется. Жена от детей уезжать не захочет, тут тебе и Ника Юрьев день придет, в том смысле, которого еще нет в этом мире. Даст Бог и не будет. Вроде только в яму прыгнул, выбрался, а батя уже кричит: «Третью открывай». Помощник пустил чугун из 3-й печи, тот вроде живей побежал, чем из 1-й. 2-я мимо меня пролетела, даже не видел. Может, мне просто спокойней стало и глаз размылился. Яник не орал, а это дорогого стоит, значит, процесс идет нормально. Не успел это подумать, как мастер заорал, чтоб заткнули подачу чугуна, а сам перекрыл ход металла к пушке и открыл к форме чугунного настила специально заготовленный, чтоб собрать излишки чугуна. В медную воронку влили воды сразу, как металл потек, над ней стоял пар столбом, а подмастерье держал наготове ведро воды. Разглядев, что в воронке воды меньше 1/3 по высоте, внес и свою лепту в крик, раздающийся с разных сторон: «Лей воду!» Какого хрена уставился? Пацан начнулся от гипноза огромных пузырей пара вырывающихся из колбы и шустро влил почти целое ведро воды в воронку. По полведра доливай. Увижу, что воды меньше половины, нагаек получишь вместо монет. Яник тем временем колдовал над верхушкой формы, наводя какую-то ему одному понятную красоту. Собирал излишки металла и пытался добиться идеальной ровности поверхности. Мне, не отрываясь от своей работы, поведал, что металл, с его точки зрения, лег хорошо. Теперь нужно ждать, пока остынет. Не боишься, что медь расплавится? С интересом спросил он, разогнувшись и глядя на кипящую воду. Если ты мне покажешь, что в кипятке медь плавится, тогда начну бояться. Хитро придумано, а воду до ночи подливать будете. Не удержался, чтоб что-то приятное не сказать. Судя по солнцу и по тому, что девки на телеге только что обед привезли, еще 8 часов светового дня. До вечера, Яник, мы еще 1 пушку отольем. Должен же я свой заклад выиграть и показать тебе, как форма за полдня лепится. Потерпи чуток, а хошь ведра считай. Как полдюжины полных ведер вольет, так и форму с вылитой пушки снимать начнем. Полдюжины. Да ты сдурел. Там же больше 50 пудов железа жидкого. Формы снимешь, так все на тебя и потечет. Что ты за человек такой? Фома неверующий против тебя, что дитя неразумное, которое каждую сказку забывальщину мнит. 3-го дня ты мне кричал, что глина растрескается, медь потечет. Ты что, сквозь железо глядишь? Воно как паром шибает, может, там внутри уже все потекло, а ты воду льешь. Ты, Яник, мне одно слово скажи. Готов об заклад биться за свои слова или как баба на базаре языком плещешь? По-твоему выйдет, 3 гривны серебра завтра получишь, и езжай куда хошь. Ежели нет, готов у нас лишних 2 года отработать за ту монету, что тебе плачу. 6 ведер считая с тем, что хлопец в руках держит. Еще тебе уступлю. 1 ведро он уже влил. 5 ведер еще вольет, вытащим из ствола медную хреновину, покажем тебе, что цела, погрузим все навоза, отвезем к тому навесу и снимать начнем. Ежели найдешь, где металл потек, что внутри, что снаружи, завтра пакуешь воза и получишь 3 гривны. Не найдешь, лишних 2 года у нас жить будешь. Итого, 7 лет. Не гони лошадей. Ты еще форму не слепил. Сюда готовую привез, на месте собрал. Я на такое не закладывался. Сгода. Форму на твоих очах слепим. Не за то спрашивал. Ты по делу слово свое скажи. По рукам. Яник азартно хлопнул по моей руке. Заводные ребята эти мастера, думают, если дольше с расплавленным металлом игрались, то лучше меня понимают, о чем спор. Ни один ведь эксперимент провел, пока не установил эмпирическое правило: при переходе некоего объема чугуна в твердое состояние испаряется половина объема воды. Влили в форму 12 ведер чугуна, значит, делим пополам. Медная колба, смазанная постным маслом, вышла достаточно легко, навоз выгорел и песок, как только появляется возможность, осыпается вниз. Достаточно немного покрутить, потянуть вверх-вниз и пошло как по маслу. Пока мы улучшали чугун, выливали пушку, ругались, хлопцы выпустили из домны, слили в сторону расплавленный шлак и забили ледку. Для этого в нее вставляют железную трубку, по которой пропихивают сухую смесь песка с глиной. Трубку постепенно вытаскивают, постоянно совершая ней эротические движения. Домну ублажают. Шутка. Смесь трамбуют в дырке. Плавка продолжится, пока не скопится новая партия чугуна. Из нее будут литься бытовые изделия, ядра к пушкам, картечь. Большая часть будет переработана в сталь. Тем временем мы подготовим форму пушки и третья порция чугуна, в основном, повторит судьбу первой. Четвертая и пятая, только сталь и бруски чугуна для дальнейшей переработки. На шестую нет угля. Такие наполеоновские планы у меня были на ближайшие сутки. Уголь уже становится проблемой. Пока что решаемой. Еще весной, отправив свою товарную ладью в плавание, велел старшему приказчику не только скупать древесный уголь везде, где продают, но и организовывать артели в каждом селении вдоль Днепра, вплоть до того, что двуручные пилы в долг оставлять. Углем отдадут, чтоб выбор был и конкуренция. Выше Черкас леса много, уголь дешевый. По 25-30 пудов за серебряный грош продают, а поискать, так и 40 пудов за монету найти можно. В домну закладывают 5 пудов угля на 1 пуд руды. Учитывая, что уголь намного легче руды, получается, что больше 0,9 объема домны забито углем. И моя ладья домой плывет на 0,9, забитая корзинами с углем. Остальное – бочонки с медом. Мед тоже скупаем везде, где продают. Корзины и бочки – основная тара моего хозяйства. Уголь, руда, известняк – все это добро меряется и перевозится в корзинах, все остальное в бочках, или в мешках, куда же без них. Иногда эта хозяйственная деятельность так задолбывает, что хочется просто выйти на луну. Ничего не помогает, ни самогонка, ни мысли о том, что если ты отступишь, все повторится. Поляки, мучительное рождение на севере Московского царства и почти 400 лет крымских набегов. Миллионы твоих сородичей проданных в рабство. И лишь потом, пережив все мучения, окрепшая русская держава сможет положить конец этому бандитскому беспределу. У тебя, парень, есть мизерный шанс что-то изменить, так что засунь свою тоску себе в задницу и делай, что должно. Когда такое находит, в тот вечер напиваюсь в хлам, а утром один уезжаю в степь. Сайгака мне не выследить. Хоть есть они, опытные казаки добывают, но те обычно, как татары, соберут ваташку и загонную охоту устраивают. Мне такие забавы не по нраву. В степь иду не на охоту, хотя если спугну зайца, дрофу, цесарку, то постараюсь стрелой достать. Иду подальше от людей, чтоб не прибить кого ненароком. Когда каждый день нужно давать задания, проверять, ругаться, наказывать, поощрять, учить, убеждать, ломать голову, где взять монеты, где взять работников, кого из должников трусить, а должны мне куча народу, уже 3 деревни должников и в старом селе половина жителей, все это так заедает мозг, что ты хочешь одного, никого не видеть, наплывает временами, даже не знаю, как назвать, темное изнутри поднимается, говоришь с человеком, а перед глазами его тело, разрубленное от левого плеча до груди. Желание дикое охватывает, вырвать саблю и с утробным рыком рубануть с плеча. Видно, в лице в такие моменты меняюсь, народ умолкает и испуганно смотрит. Сцепишь зубы и убегаешь подальше. К Мотре ездил, с девками ее говорил. Любава молчала, только смотрела сочувственно, а малая язва утешила, мол, дальше только хуже будет, пока не сорвешься. Не порубишь человек 10-20, сколько успеешь, пока тебя не упокоит. Такие дела. Матря советовала коноплю курить. Кстати, многие казаки курят. Впервые увидев, как старый казак набивает люльку, рот открыл и смотрю. Думаю, что за фигня, табака нет, что он курит, а тот подмигивает и трубку тянет, мол, пробуй. Нюхаю, дым сладким пахнет, потянул аккуратно, в рот, но в горле сразу драть начало. Выпустил дым и спрашиваю, что ж ты в люльку набиваешь, шановный дядька Барабаш? Конопляный цвет, невозмутимо отвечает казак. Фига се, думаю, анаша, зачем ты его воскуриваешь? Хорошо от него на душе, легко и спокойно. Вот и матря мне посоветовала, для душевного спокойствия. Не, думаю, такие серьезные медикаменты оставим на крайний случай. Мы по старине, вечером выпить, утром из дома тикать. Выйду с утра в степи песню ору. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Лес крика не любит, а степи все равно. Степь как вселенная, любое возмущение поглощает, звуки в том числе. В 100 метрах, человеку придется прислушиваться, чтоб понять, о чем песня. В 200 сотнях от меня уже никто не услышит. До полудня медитирую. Пускаю коня шагом, бросаю уздечку, закрываю глаза и пою, все что вспомнить смогу. Потом скачу, куда глаза глядят. Если до будущего, зажарю, нет, воды выпью и еду после полудня проверять новоселов, как дозорную службу несут. Здесь у нас, это не там. Старосты, они же мои управляющие в каждой из 3 образовавшихся деревень, каждый день должны выделять 2 хлопцев в дозор. Те объезжают окрестности своей деревни по широкому кругу, ищут следы, смотрят, нюхают, охраняют. Во всяком случае, должны это делать. Первым делом стараюсь найти следы дозорных, а затем и их самих. Если им удается меня засечь, тут надо сказать иначе, если бы им удалось меня засечь, получили бы монету на 2. Но даже если пытаются добросовестно исполнять службу, ставлю им мысленный зачет, а опыт придет. Кроме них есть казацкие дозоры, которые ходят в степь значительно дальше и смотрят получше. Зато и монету от атамана получают. Редко, но бывало, ловил дозорцев на непотребном. То спать лягут в тенечке, спутав лошадям ноги и оставив пастись. Тут сам Бог велел увести лошадей и все, что плохо лежит. Уводил не в степь, а в сторону села и бросал где-то на лугу. Если эти дурни не найдут, кто-то из деревенских наткнется. Другие дозорные бывало, костер в балке разведут, дым на полнеба, харч греют, чтоб не холодным жевать. К тем подбирался незаметно и тупыми стрелами из лука в голову. Не сильно, но чувствительно. Пока хлопцы в состоянии гроги стрелы, харчи собрал и деру. Мне тоже горяченького полезно покушать, особенно если с утра постишь. Проверив дозоры, подбирался поближе к деревне и наблюдал за пейзанами. Надо сказать, что все деревни были построены по образу моего хутора. Назовем это городской застройкой. Внутри огораживающих деревню внешнего рва и земляной стены, только улицы, дома, полуземлинки, хлева, сараи, колодцы. Деревня сразу планировалась и строилась на 80-90 семей. С одной стороны такого количества достаточно для обороны, с другой, можно обеспечить управляемость и однородность интересов. Огороды, поля, сады, общий свинарник и селитровые ямы располагались за стеной. Все это мы старались построить до того, как появятся переселенцы. Жить в шалашах, держать скотину круглые сутки на поле, даже летом не доставляет особого удовольствия. Было одно строгое предписание – за стену выходить всегда в компании не меньше 3 человек, ибо Бог Троицу любит. Но наш народ во все времена своеобразно относился ко всем предписаниям. И наши переселенцы не хотели понимать, что пограничье требует соблюдения хотя бы этих, минимальных мер безопасности. Приходилось учить на примерах. Старался найти одиночек. 2 – это нарушение режима, но хоть какая-то подстраховка. Тех, кто безоружный бродит в наших краях, надеясь на авось, воспитывал очень жестоко. Мужиков и хлопцев вырубал, связывал руки, снимал портки, прятал их поблизости, а сам делал ноги. Незамужним девкам связывал руки, затыкал рот, завязывал глаза, задирал подол, порол лозой и отпускал. С замужними, вся процедура повторялась до момента наказания. Здесь я им давал выбор, пороть или наказать по-другому. Как по-другому оставалось загадкой и не артикулировалось. Надо сказать, что все выбирали лозу, ибо знакомое наказание всегда предпочтительнее неизвестности. Но в процессе наказания многие достаточно быстро меняли свое мнение и просили изменить характер наказания. Объективности ради, отмечу, было немало и стойких, мужественно терпевших порку. Стоит сказать, что мои редкие рейды по проверке соблюдения новоселами мер безопасности давали определенный результат. Все труднее становилось обнаружить одиноких хлопцев и незамужних девок, а вот отдельные замужние молодки продолжали нарушать режим, не обращая внимания на возможное наказание. Мне приходилось часто по делам приезжать в деревни и проверять работу управляющих. Беседовал с жителями об их нуждах и осторожно интересовался мнением о назначенном мной человеке. Ибо самое страшное испытание – это испытание властью и медными трубами. Когда зависимые от тебя люди начинают мед в уши лить, а сами видел и пострадавших от моих рейдов, но даже тень подозрения не мелькала в их взоре, когда они смотрели на меня. Маска и маск-халат полностью меняют очертания, голос грубее и ниже. Все жертвы считали нападавшего 40-летним или около того. Умом понимал, что это полный идиотизм, нажалуйся деревенские атаману, проведи тот минимальное расследование, только по совпадению дат моих отлучек на охоту, с датами нападения на деревенских автоматически становлюсь главным подозреваемым. Но никто не жаловался, предъявить было нечего. Намяли хлопцу бока, дали девке по заднице, так сами заслужили, ни хрен в одиночку ходить. Зная атамана, он, услышав такую жалобу, вместо того, чтоб искать нападавшего, заставил бы привести пострадавших и добавил бы им нагайкой за нарушение режима. Но то, что никто не жаловался, не отменяло страстного желания деревенских поймать обидчика и на нем выместить накопившуюся обиду. Вычислив приблизительную закономерность моих заскоков головы, выливавшихся в наскоки на деревне, хлопцы ловили меня на живца. Посылали к ручью одинокую девку со стиркой, а один или двое старались издали незаметно ее сопровождать. Видимо, их задачей в случае моего появления было бы связать меня боем до появления подмоги. А потом, жестокая расплата за все обиды. Но эти детские попытки можно было разузнать за километр. Одно дело, когда девка несет стирку, и совсем другое, когда она делает то же самое и знает, что за ней хлопцы следят. Оставляя молодежь играться в индейцев, сам искал истинных нарушителей режима. Несмотря на весь свой дебилизм, эти полуневинные развлечения снимали стресс и навязчивое желание порвать на куски моих работников, не понимающих гениальных замыслов своего работодателя. Уже не хотелось никого рубить на куски, сублимация, замещение, что-то такое пишут разные умные книги, попадавшиеся на глаза в той прошлой жизни, которая мне приснилась. Наверное, уж больно все в ней нереальное. Умом понимал, что если наши два сознания ужились в одном теле, то два подсознания борются друг с другом, ибо им компромиссы неизвестны. Победа или смерть – это борьба и выплескивается в сознании взрывами неконтролируемой ярости. Но как с этим бороться и возможно ли, Галла передал мне не изобрести, остается алкоголь, легкие наркотики и сублимация. Иногда помогала украсть беременную жену от ее многочисленных обязанностей, утащить в лес собирать цветы, ягоды, грибы, что-нибудь в лесу всегда можно собрать, лечь на солнечной поляне ей на колени и жаловаться на свою тяжкую жизнь. Она меня внимательно выслушивала, а затем рассказывала о действительных трагедиях, случившихся в нашей округе за последнее время. В силу моего безразличия к судьбам окружающих и разговорах лишь о работе и допущенных недостатках, эти события проходили мимо моего сознания, хотя все другие о них знали. Пропастница унесла ребенка из семьи, знахарки не смогли помочь, молодой хлопец загнал в хлеву скалку в руку, через 2 седмицы ушел за грань, оставив беременную жену вдовой, и много, много других. Становилось стыдно и больно, я не плакал, слезы сами катились из моих глаз, одна за другой. Мария молча перебирала в руках мой отросший чуб, затем начинала рассказывать какие-то веселые бывальщины. Жаль, что они так быстро заканчивались. Хотелось еще смотреть на ее улыбку, слушать ее голос, но приходилось вставать и возвращаться к людям. Мы успели в тот день подготовить модель пушки, и я выиграл оба заклада у Яника. Но Бог наказал меня за то, что бессовестно использовал чужое неведение. Мы с трудом провели 3-ю плавку. Появились трещины в стенке, и дом начало сильно дымить чуть выше воздуховода. Слава Богу, это случилось, когда большая часть плавки уже была позади. Дал команду прекратить подсыпку руды и угля в домну. Оставалось только качественно выжечь текущую загрузку печи и молиться, чтоб хватило чугуна заполнить форму. Всего хватило. Залили форму уже в сумерках, из остатка чугуна вылили чушку. Воду в медную воронку доливали уже при свете факелов. Гнал работников домой на вечерю, но никто не шел. После 6-го ведра приказал вытаскивать медную колбу, бросать все как есть и уезжать. Завтра докуем. Завтра доковать не вышло. Вернувшись домой, мы набили пузо, выпили в честь 1-й плавки с устатку моего ликеру. С пьяных глаз объявил для столяров и кузнецов следующий день выходным. Помню, перед тем как вырубиться, хватило ума поручить жене отправить сторожей на место трудовой битвы с самого утра. У нас не воруют, но нельзя вводить людей во искушение, ибо слаб человек. Проснувшись на следующий день, попытался подвести итоги нашей эпопеи. 2 пушки и где-то 1,5 тонны стали и чугуна. Больше 3 тонн набегает. Домну нужно разбирать и перекладывать заново. На самом деле это работы немного. Все зависит от того, сколько нового кирпича нужно будет и какого. Все остальное оборудование выдержало испытание. Керамические желоба для чугуна, 1-й слой растрескался, так их, поэтому, сразу 3-слойными изготавливали, даже менять не будем, глиной залепим, пока 2-й слой не растрескается. Через 2-3 недели можно новую плавку готовить, как раз ладья приедет, угля довезет. Несмотря на трудности роста и огромные вложенные средства, затея себя оправдала. Такая печь дает возможность лить пушки и массово варить сталь. Намного больше выход металла на единицу угля. В прошлом году с домницами мы получали кричного железа 600-700 кг в месяц, сталь варили в горшках, по чайной ложке, от силы 15-20 кг в месяц. Угля на сталь изводили просто умопомрачительное количество. Чтоб эту ложку сварить, 1,5 тонны угля уходило, а работы. Новую домну еще толще строить придется, в 2,5 кирпича. Ширина фундамента позволяет, внутренний объем оставляем тот же. А пока ребята будут кирпичи перекладывать, нужно срочно заняться селитрой. Будет селитра, будет порох. Первые ямы уже больше 1,5 лет стоят, самое время начинать. Любая работа начинается только после подбора кадров. Ты можешь ее планировать, продумывать, обсасывать, но пока ты не нашел кадры, которым можно ее поручить и оставить их с работы один на один, до этого момента это только планы и прожекты. Нашел 3 шебутных хлопцев из переселенцев, у которых с моим управляющим проблемы возникли. Не в 1-й раз такое случалось. Мои деревни – это весьма специфическое экономическое образование, не всем оно по душе, это понятно и естественно. Тут нужно сказать несколько слов о сложившейся вокруг меня системе хозяйствования. Думаю, на примере понять проще всего. Возьмем любое высокотехнологическое изделие, повышающее производительность труда, внедренное мной за эти годы. Ножная прялка веретено, именуемая нашим атаманом «крутохвосткой», повышает производительность труда девок и молодок в ниткопрядении в 4-5 раз. Вопрос, будут ее покупать по разумной цене? Ответ – нет. Повышение производительности труда никого не гребет, кроме одного дурачка, который, наладив массовый выпуск крутохвосток, их раздает. Не просто так. За это каждая баба обязана из моей пряжи насучить мне ниток. Тонких, 100 катушек, средних, 80 катушек и толстых веревочных, 50 катушек. Поскольку нитки бабы крутят не каждый день, это на 2 года работы. Ей ведь и себе что-то накрутить надо. На этих условиях не просто берут, в очередь становятся. И смотрит на меня так сочувственно, мол, блаженный, что с него взять. Раздает добро налево и направо. С остальными изделиями все так же. Только выдается на деревню, как на колхоз. Плуги железные колесные с остальными лемехами, культиваторы, бараны, по 3 штуки, лопаты железные, 50 штук, косы казацкие, 10 штук, и так далее, и тому подобное. Все это нужно отработать, отдать частью урожая. Пока деревня в долгах, как в шелках, мой управляющий там организовывает работы, как в колхозе. 10 человек на покос, 6, целину пахать, культивировать, барановать, 15 на строительство новой деревни, и так далее. Управляющий не только на работу определяет, он ее контролирует, поощряет и наказывает. Кого как. Некоторым такой порядок нравится, некоторым не очень, но терпит, пока добро не выкупит. А есть некоторые индивидуалисты, которые просто не вписываются. Таких изымаем из системы и пытаемся пристроить на другие работы. Очень редко, но бывает, что изгоняем из нашего товарищества, атаманства, коша. С чем пришел, с тем и ушел. Лучше меньше, да лучше. Очень мудрые слова.